Кажется, Изабель уже немного пришла в себя. Она поднимается с дивана и, стоя более уверенным голосом, в котором даже слышится нотка оскорбленного достоинства, произносит: «Лизон, моя дорогая, я еще не опустилась до такой степени, чтобы моя дочь должна была одалживать мне своего любовника». Лизон трудно переубедить. «Но это очень вульгарная мысль, мамочка, недостойная нас. Неужели я слышу это от тебя? Ты отказываешься от себя самой, присоединяешься к стаду». Изабель поднимает глаза к небу. «Ты меня не поняла. В том, что я сказала, нет ни капли заботы о приличиях или о морали. Просто дадим возможность действовать времени и обстоятельствам. Если что-то должно произойти, оно произойдет. Тебе нет никакой необходимости заниматься посредничеством». «Ну вот, теперь я посредница. Лучше сказать, сводница». «Пожалуйста, Лизон, я не расположена к шуткам. И знай, что когда ты вошла, мы как раз окончательно решили этот вопрос, Эммануэль и я». «Окончательно?» «Как будто в этом деле существует что бы то ни было окончательное, и я предполагаю окончательно в отрицательном смысле». Изабель словно идет по горящим углям. «Я считаю, что пришла моя очередь вмешаться». «Да, Лизон, именно в отрицательном. Скажем, мы обязались, как это сказать, не переходить к акту». Дрянная девчонка раздражается смехом. «О, понимаю, платоническая любовь. Самый что ни на есть утонченный мазохизм для любого, кто не является евнухом. Вы же усохнете и сдохнете от этого, мои бедняжки, а ты в особенности, мама. У Эммануэль найдется чем усмирить зверя». «Вряд ли я так уже сохну», — говорит Изабель, уязвленная. «Как вы считаете, Эммануэль?» «Вы восхитительны», — говорю я с таким жаром, что Лизон начинает смеяться. «Ты говоришь, что она восхитительна? Ну давай, восхищайся ею, дурачок». «Я восхищаюсь. Прекрасно? В чем же проблема?» «Вообще-то нет проблем. Я люблю тебя, и я люблю Изабель через тебя, Изабель, в которой столько тебя. Ты наша точка пересечения. Ты наше место совпадения, и, любя тебя каждый со своей стороны, мы любим друг друга, вот и все». Не знаю, был ли я достаточно убедителен, Лизон взвешивает сказанное. «Подожди, подожди. Если я правильно поняла, когда ты занимаешься любовью со мной, ты одновременно занимаешься этим и с мамой?» Обобщение выглядит суховатым. Я говорю: «Ну? Глуповатая историйка, правда ведь?» Она встряхивает головой. «Послушайте, все эти ваши выдумки довольно вредоносны. Полно темных закоулков, где кишат целые кучи мерзких тварей. Слишком тяжелая ноша для моих еще хрупких плеч. Чего, собственно, вы добиваетесь? Вы, похоже, сговорились усложнять себе жизнь. Вы действительно не можете уладить дело добрым старым классическим методом, уже оправдавшим себя, знаете, цветок мамы, семечко папы и все такое. Говоря себе, что это доставит столько удовольствия, Лизон». Она делает паузу, смотрит на нас, ожидая ответа. «На что ответить?» «Нечего, и я не отвечаю». Изабель опускает голову. Лизон начинает нервничать.